Глава восьмая. Вниз по реке. Расставшись с Тиуном и Залкой, Илья перебрался на корабль Кокибы. Тот сам предложил, а Илья был не против. Спустятся вместе до Итиль реки, а там видно будет. Лодья у Акибы хорошая. Пять пар весел, дубовый сплошной киль. На такой и по морю ходить можно. Кроме Акибы, Стрижа и Угра, на палубе еще семь человек. Холопы. Не для продажи, а для всяких купеческих дел. Акиба ими помыкал, хотя они тоже были хузары. Однако даже не черные язычники, а бахмичи. В магометанство они обратились, чтобы выйти из рабства. И глупо поступили, как оказалось. Хозяин их был из волжских булгар. Строгий, но не жестокий. Рабами-то они быть перестали, поскольку ислам запрещает держать в рабстве единоверцев. Однако пить есть надо. И трудились они на того же хозяина, только теперь за еду, одежду и кров им приходилось из собственных заработков платить. В общем, отработав вольными год, они оказались должны булгарину 800 дирхемов. То есть примерно столько, сколько и стоило 7 крепких рабов на семендерском рынке. Откуда их и выкупил у булгарина Акиба, которому понадобились гребцы. Плыть с хузарами было весело. Илья научил их нурманской игре в ножики. Это когда игроки рассаживаются просторным кружком и бросают друг в друга нож. Причем не обычный, а швырковый. Ловить его можно хлопком или одной рукой, но тут уж только в рукавице. Играли сначала в бронешлемах, потом, когда наловчились, без всего. Как, собственно, и играют нурманы. Вскоре хузар Илье уже ни в чем, кроме силы броска, не уступали. Еще с голыми руками боролись. Тут уж расклад был 3-1. Когда Рижей, объявивший себя умелым борцом, вышел против Ильи 1-1, тот его скрутил вмиг, сжал до реберного хруста, и Угр все понял. Но втроем у них противостоять Илье получалось, поскольку сражаться вместе эти трое умели. И даже невероятная сила Ильи не всегда помогала, когда они вцеплялись в него все разом. Правда, по условиям борьбы нельзя было бить. Не то Илья раскидал бы соперников, как щенков. Впрочем, он и без того сдерживался. Сила в нем кипела неимоверная, девать некуда. Он и на руках по палубе прыгал, и мешок в 4 пуда подбрасывал и ловил. Сначала это был не мешок, а бочонок с медом. Но когда Акиба увидел, как этот бочонок взлетает на 7 локтей, то обеспокоился, что будет, если Илья бочонок упустит, и тот грохнется на палубу. Хоть Илья и заверял, что игрушку не уронит, однако Акиба настоял, и бочонок, упаковав в 2 овечьи шкуры, засунули в мешок. Еще Илья влезал на руках на мачту, рвал в клочки специально для этого купленные ремни и еще много чего делал, казавшегося хузаром для воина ненужным. Но посмеивались они ровно до тех пор, пока на одной из стоянок Илья не предложил Акибе поиграть с оружием. Акиба отказался, но согласился Рижей. И Илья вышиб у него саблю на 3-м ударе сердца. Угр вскипел и потребовал реванша. С бронью и щитами, как в настоящем бою. Илья охотно согласился, но вместо щита взял 2-й меч. Тоже управился, но уже не так быстро. Затем к Угру присоединился Стриж, и тут уже Илье пришлось повертеться. Стриж с Рижеем бились слаженно и очень хорошо. Илья им, пожалуй, проиграл, но подумал, что в настоящем бою вышло бы иначе. Ведь тогда Илье не пришлось бы сдерживать ни удар, ни силу. Бились они незащищенным оружием, а в таком поединке, если он не шутейный, не покалечит соперника важнее, чем победить. Но окончательно Илья сразил новых товарищей, когда расчехлил лук. До этого они не видели лука Ильи, а когда увидали, Стриж завистливо цокнул языком. «Зря я тебя убить не дал», — проговорил он восхищенно, глядя на оружие. Мне бы это чудо досталось. И мне оно подошло бы. Илья засмеялся. Думаешь, я управляюсь с ним хуже, чем ты? Хочешь проверить? Они в этот раз встали на ночевку на обширном лугу, траву на котором высоко оценили и голубь, и хузарские лошади. До лесной опушки было примерно 200 шагов. Отличное расстояние для стрелка. Мишень сделали из старой овчины, повешенной на вбитую в землю колья. За ними невысокий холм с мягкой землей, чтоб стрелы не портить. На овчине нарисовали кружок размером с бычий глаз. Били тупыми стрелами, чтобы не портить и наконечники. Били и по 3 стрелы, и по 5, и по 7, подвешивая их в воздухе одновременно. Вскоре вместо глаза на шкуре образовалась сквозная дыра. Били стоя, с разворота, с колена. И никто не уступал, пока Илья не предложил стрелять лежа на животе. Не совсем честно, зато он наконец-то обошел стрижа, который не попал ни разу, даже в овчину. Более того, ни одна из его стрел не пролетела и сотни шагов. Проиграл и обиделся. Заявил, стрелять лежа — это вообще ни к чему. Илья немедленно доказал, неправда. Предложил разойтись, спрятаться и устроить поединок тупыми стрелами. И выиграл, дважды приложив стрижа по шлему. Один раз, когда тот высунулся из травы оглядеться, второй раз, когда стриж встал на колено, чтобы выстрелить. Причем выстрелил он не туда, потому что Илью он так и не обнаружил, хотя трава была ниже колена. В общем, был посрамлен. Илья его утешил. У хузар так никто не стреляет. Ему специально пришлось выучиться. «Зачем?» — спросил стриж. «Пришлось», — уклонился от ответа Илья. Тем не менее, стриж вызов принял и уже через пару дней совсем неплохо бил из положения лежа. Правда, лежал при этом на боку, а не на животе. Выгнуть спину так мощно, как Илья, да еще и лук при этом удерживая, у него не получалось. А еще Илья заметил вот что. Каждый вечер Акиба что-то записывал на пергаменте, который после прятал в небольшую шкатулку. Это еще больше укрепило подозрение Ильи в том, что хузары не просто купцы. Конечно, одни только записи ничего не доказывали. Но в сочетании с изумительными боевыми навыками всех троих.